Вы слушаете Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня мы приступаем к изучению пятого клубка птицы Гамаюн. Главный соведущий, разъяснитель у нас будет Всеслав. Здравствуйте, Всеслав. Добрый день. Наверное, как и в прошлых разъяснениях, мы также будем ссылаться и на сам текст оригинала, и на те ответы, которые Алексей Васильевич тогда давал. Да, смысл в том, что пока Алексей Васильевич недоступен для широкой публики, я озвучиваю то, что он рассказывал. Тем самым люди имеют возможность его как бы разъяснение клубков песен птицы Гамаюн иметь возможность слушать сейчас. Ну, естественно, как и прошлые разы, мы не будем ограничиваться только его разъяснениями. Что-то мы будем от себя добавлять. Такие уж мы люди, никуда от этого не деться. Понятно, мы же люди, кое-что сами знаем. Поэтому да. Можно расширить эти разъяснения. Тем более он давал очень так компактно. Вот, придется добавлять, естественно. Хорошо. Итак, пятый клубок. Для начала давайте включим запись, чтобы с ним ознакомиться, а потом уже пройдемся по вопросам и ответам. Песни птицы Гамаюн. Пятый клубок. Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, много ведаешь. Ты скажи, Гамаюн, птица вещая, как убил Перун зверя Скипера, как великие подвиги он совершил, и как сестрам своим волюшку он дал. Отвечала им птица великая, так рекла Гамаюн многомудрая. Вы сидите, да слушайте, молодцы, ничего не скрою, что ведаю. Поезжал Перун по сырой земле, мимо гор Репейских и Ирия. Встретил он в горах Ладу-матушку, Мать Небесную Богородицу. Поклонилась Перуну матушка, поклонилась и стала расспрашивать: «Ты куда, сынок, отправляешься? Держишь путь куда? В чистом полюшке?» «Государыня, Лада-матушка, Мать Небесная Богородица, путь не близок мой в чистом полюшке. Направляюсь я к зверю Скиперу, чтобы открыть ему кровь поганую, вынуть сердце его из разверстой груди и забросить его в море синее, чтобы родных сестер, дочерей твоих из неволюшки лютой вызволить. Направляюсь я, да на честный бой». Отвечала ему Лада-матушка: «По дороженьке прямо езженной птица быстрая не пролетывала, зверь рыскучий давно не прорыскивал, на коне никто не проезживал, заколоден путь, замуравен он, горы там с горами сдвигаются, реки с реками там вместе стекаются. Край неведомый, царство змея в нем. И сидит у грязи, у черной там, да у той ли речки смородины, люта птица грифон в сыром бору. Закричит, как грифон по-зверинному, как засвищет грифон по-змеиному. Вся трава-мурава уплетается, весь лазуревый свет осыпается, темные лесушки к низу склоняются. А кто есть живой, все мертвы лежат. Ты подумай, Перун-громовник, мой сын, нужен ли тебе лютый скипер-зверь? Али стоит домой возвернутися? Государыня, Лада-матушка, Мать Небесная, Богородица, дай святое мне благословение, отпусти меня к зверю-скиперу, отплачу ему дружбу прежнюю, отолью ему кровь горячую. Что ж, езжай, Перун, к зверю-скиперу и отлей ему кровь поганую. Бил коня Перун, да пришпоривал. Рассердился тогда под Перуном конь. С горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал. Он озера и реки хвостом устилал, мелкие реченьки в раз промеж ног пропускал. И подъехал он первой заставушке. Долго ехал, не знает, иль коротко. Там леса с лесами сходились, там коренья с кореньем свивались, там сплетались колючка с колючкою. Не пройти, не проехать громовнику. И сказал Перун темным лесушкам: «Вы леса дремучие, темные, разойдитесь, расступитесь, становитесь лесочки по-старому, да по-старому все по-прежнему. Буду вас иначе я бить, ломать и рубить на мелкие щепочки. Будь по-моему, по слову Перунову». Те лесочки стали по-старому, та застава ему миновалася. Усмехнулся Перун, подкрутил усы и пришпорил коня он по-прежнему. Грозный бог Перун ехал полюшком, грудь свою щитом ограждаючи и небесный кон утверждаючи. Громом молнии путь свой указывал, с горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки промеж ног пускал, путь далекий до зверя да скипера. Наезжал он на быстрые реченьки, там волна с волною сходились, с берегов крутых камни сыпались, не пройти, не проехать громовнику. И сказал Перун быстрым реченькам: «Ой вы реки, реки текучие, потеките скорей вы по всей земле, по крутым горам, по широким долам и по темным лесам понехоженным. Там теките, скорей, где род вам велел». Повернулся Перун к быстрым реченькам, указал им путь громом молнии. По веленью рода небесного, по хотенью громовника мощного, потекли эти реки, где род велел. Та застава ему миновалася. Грозный бог Перун ехал полюшком, грудь свою щитом ограждаючи и небесный кон утверждаючи. Громом молнии путь свой указывал, с горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки промеж ног пускал, путь далекий до зверя, до скипера. и наехал на горы толкучие. Там пески с песками ссыпались, и сдвигались каменья с каменьями. Не пройти, не проехать громовнику. И сказал Перун тем толкучим горам: «Ой вы горы, горы толкучие! Разойдитесь, расшатнитесь, ну-ка, встаньте, горы по-прежнему! А иначе я буду вас бить, крошить и копьем на каменья раскалывать!» Стали горы на место по-старому, та застава ему миновалася. Грозный бог Перун ехал полюшком, грудь свою щитом ограждаючи и небесный кон утверждаючи. Громом молнии путь свой указывал, с горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки промеж ног пускал, путь далекий до зверя, до скипера. И подъехал он к речке Смородине. Не случилось у речки Смородины ни мосточков, ни перевозчиков, ни кола, ни двора, ни убежища. И зачал Перун вырывать дубы, и зачал через реченьку мост мостить. Переехал он на ту сторону, перебрался через речку Смородину. Видит он, сидит у Смородины на 12 на сырых дубах люта птица грифон страховитая. Под той птицей дубы прогибаются, а в когтях ее рыба дивная, чудо-юдище, рыбакит морской. Зарычал грифон по-зверинному, засвистал грифон по-змеинному. Вся трава мурава уплетается, весь лазуревый цвет осыпается. Темные лесушки к низу склоняются. Добрый конь под Перуном попятился. Не пройти, не проехать громовнику. Закричал коню грозный бог Перун: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок! Что же ты подо мной спотыкаешься? Аль не слышал крику зверинного? Аль не слышал свиста змеиного? Что ж ты, жалкий конь, хвост к земле пригнул? Аль не слышал ты слова Перунова? Не срами себя пред громовником!» Тут снимал Перун лук тугой с плеча, натянул тетивочку шелковую и пустил стрелу позлоченную. Прострелил за раз право крылышко. Из гнезда тот час птица выпала. И сказал Перун грозной птице той: «Ой ты, птица грифон, птица лютая! Ты лети, грифон, к морю синему! Отпусти кита в море синее! Пей и ешь, грифон, ты из морюшка! Будешь ты, грифон, без меня сыта! Ты лови, грифон, ненасытная, рыб речных, да китов морских, да вытаскивай чудищ бесчисленных! А иначе, грифон, птица лютая, я тебя убью, не помилую!» Полетел грифон к морю синему. Та застава ему миновалася. Усмехнулся Перун, подкрутил усы, золотые усы жаром пышущие. Грозный бог Перун ехал полюшком, грудь свою щитом ограждаючи, и небесный кон утверждаючи, громом молнии путь свой указывал. С горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки промеж ног пускал, путь далекий до зверя, до скипера. И наехал на стадо свирепое, на звериное стадо змеиное. Змеи те Перуна палят огнем, а из пасти у них пламя жаркое. Из ушей у них дым валит столбом, а пасут то стадо три пастыря, те три пастыря да три девицы, три родные сестрицы Перуновы. Леля, Жива, Марена украденные 300 лет назад зверем-скипером. Набрались они духу нечистого, испоганил их зверь, да лишил красы. Белокожа у них, как елова кора, на них волос растет, как ковыль трава. Не пройти, не проехать громовнику. И сказал Перун трем сестрицам своим: «Вы пойдите, сестрицы, к Репейским горам, вы пойдите, да к Ирию Светлому, окунитесь в реку молочную, да в сметанное чистое озеро, искупайтесь во святых волнах и омойте-ка лица белые. Набрались вы духа нечистого от свирепого зверя-скипера». И сказал Перун стаду лютому, что зверинному стаду змеинному: «Поднимайтеся, змеи лютые, ударяйтеся о сырую землю, рассыпайтеся вы на мелких змей, а вы, змеи, ползите к болотам лесным, пейте, ешьте вы от сырой земли, никогда назад не воротитесь. А вы, лютые звери рыскучие, расступитесь, разойдитесь по лесам дремучим и диким, все по два, по три, по единому». Все случилось так, как Перун сказал. Та застава ему миновалась. Усмехнулся Перун, подкрутил усы, золотые усы жаром пышащие. Грозный бог Перун ехал полюшком, грудь свою щитом ограждаючи, и небесный кон утверждаючи, громом молнии путь свой указывал. С горы на гору он перескакивал, он с холма да на холм перемахивал, мелкие реченьки промеж ног пускал, путь далекий до зверя, до скипера. Вот приехал он в царство да темное, горы там в облака упираются, и чертог стоит между черных скал. Никого вокруг не увидел он. Наезжал на палаты он скипера, стены тех палат из костей людских. Круг палат стоит с черепами тын, у дворца ворота железные, алой кровью они повыкрашены, и руками людскими подперты вспять. Не пройти, не проехать громовнику. Призадумался славный Перун отец. Выступал на него лютый скипер-зверь, выходил к нему по-зверинному, а шипел-свистел по-змеинному, так шипел. Вот я здесь, всего мира царь, когда иду до столба я небесного, ухочу за колечко булатное, поверну всю землю я на небо и смешаю земных я с небесными. Стану я тогда всей вселенной царь. Но могучий Перун не страшился его. Наезжал он на зверя, на скипера, и рубил его, и колол копьем. «Это что за чудо чудесное? Али ты богатырь, аль небесный бог? Родом пращуром смерть не написана, но написана она и завязана лишь от сына Сварога небесного, от Перуна сильномогучего. Только тот Перун во сырой земле значит быть герою убитому». Отвечал Перун зверю-скиперу: «Я не чудо чудное, я не диво дивное, а я смерть твоя скоропостижная. Только плюну я, утоплю тебя, только дуну, тебя за 100 верст отнесет. На ладонь положу и прихлопну другой, от тебя ничего не останется». Не поймавши орла, рано перья щипать. Не хвались, скипер-зверь, поезжая на брань, а хвались, поля брани съезжаючи: «У меня ж есть сабля острая», — зашипел тогда лютый скипер-зверь. «Отмахну твою буйную голову. Ай, не хвастай ты, лютый скипер-зверь, у меня же есть копье острое. Оттворю твою кровь поганую, ни вовек тебя не помилую». Замахнулся зверь саблей острою, по веленью рода небесного во плече рука застоялася, никуда рука не сгибалася. Из рук его сабля падала и изранила лютого скипера. Скипер-зверь тут стал уклоняться. Преклонился он ко сырой земле. Стал просить молить Бога Грозного: «Я узнал тебя, праведный Перун. Ты не делай, Перун, смерть не скорую, смерть ту скорую, скоропостижную. Дай 3 года мне сроку времени. Я тебе подарю горы золота». Отвечал ему сильный бог Перун: «Я не дам тебе даже 3 часов. Твое золото все неправое, оно кровью людской дополито». «Ой, ты праведный, грозный бог Перун, ты не делай, Перун, мне смерть скорую. Дай ты сроку мне хоть на 3 часа. Я тебе подарю горы золота. Я дам тебе силу звериную, силу скиперскую. Ты возьми ее. Я не дам тебе даже 3 минут. Твое золото все неправое. Твоя силушка вся нечистая. Ой, ты праведный, грозный бог Перун. Ты не делай, Перун, мне смерть скорую. Дай ты сроку мне 3 минуточки. Я тебе подарю горы золота. Я дам тебе силу всю свою. Станешь ты царем поднебесной всей. Я не дам тебе сроку времени. Твое золото все неправое. Твоя силушка вся нечистая. В темном царстве твоем правит кривда пусть. Тут пронзил Перун зверя скипера, отворил ему кровь поганую. Из разверстой груди вырвал сердце он, далеко метнул в море синее. Высоко поднял зверя скипера и ударил о землю, о матушку. Мать сырая земля расступилась, поглотила всю кровь, всю поганую. Тут упал в провал лютый скипер-зверь. Он в ущелье свалился глубокое. А Перун-громовник усмехнулся в ус. Завалил вмиг горами кавказскими. Если скипер-зверь зашевелится под горами, хребтами кавказскими, мать сыра земля восколеблется, сотрясется, деревья попадают. И забрал Перун 3 родных сестер, и повел он их в славный Ирий сад, и привел к саду Ирию светлому. Сказал он им таковы слова: «Вы, сестрицы мои, сестры родные, вы скидайте скорей кожу прежнюю, как кора еловую грубую, искупайтесь в молочной реке и омойте тела свои белые». И тогда сестрицы Перуновы кожу скинули заколдованную и купались в молочной реке, омывали свои тела белые. Приходил Перун к Ладе Матушке, Светлой Матери Богородице. «Государыня, Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, вот тебе 3 родимые дочери, ну а мне 3 сестрицы родимые. И вернулась тогда вместе с Лелею славная сила, любовь легкокрылая. Вместе с живой весна лето жаркая, а с красавицей да с Мареною осень хладная, зимушка лютая. Ну вот, послушали мы с вами аудиозапись, и теперь самый раз нам приступить уже к вопросам и ответам. Давай, я тогда буду за корреспондента выступать, а ты уже будешь читать и отвечать за Алексея Васильевича. Добро. Начинаем с первого вопроса. Что за существо представлено в образе зверя-скипера? Ну, когда беседовали с Алексеем Васильевичем, он, как и все предыдущие клубки, старался разъяснять на 3 уровнях бытия. На уровне яви, нави и прави. Он объяснил, что на уровне мира яви зверь-скипер представлен в виде драконов-рептилоидов. А они известны в культуре на Земле изначально и давно. Очень много они на наскальных рисунках изображаются, очень много в эпосах, особенно вот в Рамаяне, Махабхарате и в других эпосах народов мира. А что они из себя представляют? Эти рептилоиды в ведах названы ракшасы или ракшасы, там по-разному, скажем, ударение стоит в разных местах. И имеется сведения из ведических источников о том, что этот, скажем так, рептилоиды такие двуполые и обитают в физическом мире на планете Нибиру или Нимиру. У нее разные транскрипции перевода. Она вращается вокруг нашего солнышка. Вернее, она вращается вокруг своего солнца, скажем так, красный карлик. Он называется Мара в наших ведических источниках. Ну, как вот Луна вокруг Земли. И вот эта Мара вокруг Солнца имеет вытянутую эллипсоидную орбиту с периодом обращения 3600 лет. И неоднократно, когда она приближается к Земле, двигаясь по своей траектории, они имеют возможность здесь высаживаться и, как обычно, угнетать жителей Земли. И об этом очень много и рисунков, и ведических рассказов. Так вот, это зверь-скипер представлен в их образе на физическом явном мире. На уровне мира Нави Алексей Васильевич разъяснил, что это Саваоф и Иегова Яхва, дракон с мордой льва, о котором в Библии написано много и часто. А на уровне мира Прави представлен как Чернобог. То есть это славянский бог, но уровень мира Прави находится за пределами физического и энергетического пространства времени. Ну, в ведах об этом рассказано достаточно подробно. Вот его три лика на разных уровнях. И он как раз олицетворяет, его олицетворяет образ зверя-скипера. Угу. А каким образом сейчас, в те времена понятно, каким образом сейчас и где представлен этот скипер? И, может быть, если он сам не представлен здесь, мы его не можем лицезреть, видеть, так вот пощупать, потрогать, то, может быть, есть какие-то последователи его, которые продолжают его дело, но которых мы уже можем, может быть, даже и увидеть, и заметить, или каким-то образом они себя здесь проявляют? Дело в том, что в современном мире они присутствуют, но они очень хорошо закамуфлированы. Они имеют облик людей, хотя отличаются по некоторым признакам. Например, иногда у них проявляется вертикальный зрачок, в отличие от нормального круглого человеческого зрачка. Иногда проявляется их энергетическая, скажем, матрица, и видно, что это не человек. Об этом написано в книге «Шах планете Земля». Это обзор, скажем, различных видов демонических существ, которые сейчас осуществляют деятельность по порабощению Земли. Об этом говорит и Трехлебов в «Кощунах Финиста», об этом говорит отец Александр в своем курсе духовного училища, об этом в книге «Хронологоэзотерический анализ развития современной цивилизации» пишет Сидоров. И в ведах сказано, что они имеют свойство мимикрировать под людей. Сейчас, скажем так, их воздействие на наш социум проявляется через воздействие мирового правительства. Можно сказать так. То есть, скажем так, дело его живет и процветает. К сожалению, да, потому что ночь Сварога или Кали-Юга закончилась только 3 лета тому назад, и они упорно не хотят уходить с Земли. В свое время очень активно мусолилась тема именно прилета Нибиру, появления Нибиру, и потом когда вот в ожидаемый час никто ее не увидел, не увидели вот этой высадки этих пришельцев, о которых мы говорим, с Нибиру, не увидели самой Нибиру, вот, и не было конца света, то потом начались какие-то, ну, не знаю, гонения или хихиканье в сторону Алексея Васильевича, что вот много-много об этом говорил, а никто и не увидел. Здесь что-то можно по этому поводу сказать? Мы с ним, скажем так, беседовали, да и сам я размышлял на эту тему, и с ним пытался согласовать свои мысли. Во-первых, он еще тогда говорил, все, что я рассказываю, направлено на здравомыслящих людей, которые будут стараться, скажем так, с помощью молитв, мантры, медитаций, перепрыгнуть в эту точку 22 декабря 2012 года, перепрыгнуть в более качественную реальность. Получается, что те, кто перепрыгнули в лучшую реальность, когда веер миров был готов схлопнуться, ведь сейчас веер миров раскрывается заново. То есть Мара сдала полномочия, богиня Мара, бог Велес принял полномочия, Велес раскрывает новый веер миров. Но мы по-старому, переходя из старого в новый, мы получили наилучшую реальность из тех, которую мы могли бы заслужить своими благодеяниями, ну, скажем так, своим кармическим статусом. Получается, что те, кто хихикает, перепрыгнул в хорошую реальность, и вместо благодарности Ведаману Ведагору теперь высказывают вот такие насмешки. Ну, это говорит о том, что они новую карму себе творят. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, как бы дополнение к этому, можно сказать, что, возможно, в нашей реальности проход ее либо был далеко и поэтому не виден, либо он будет, либо это просто оттянуто. Потому что в книгах Сергея Алексеева сказано, что люди ошибочно полагают, что переломный момент – это 2012. По его источникам переломный момент – 2021-2022. То есть там те же цифры, только они зеркально стоят. И вот у нас на сайте Рода Божия опубликовано пророчество древнее от индуса Брамина, который передал его нашей женщине-астрологу, русской женщине-астрологу, в котором он как раз говорит о том, что весь переход, 12-й, это да, точка отсчета, но это точка старта, а переход может затянуться до 2035 года. И наиболее вот такие тяжелые, как бы, период будет с 17 по 25. Получается, что у Сергея Алексеева мы можем вот такую подсказку и вот этой женщины-астролога услышать. Или будет тогда этот проход, или будет настолько они активизированы, что придется их уже реально под зад колено выставлять. Ну, поживем, увидим. В любом случае, если мы попали в положительную реальность, я задал вопрос, говорю, Ведаман, так может быть было бы лучше, чтобы все схлопнулось, и мы бы потом на чистом месте начали строить чистую новую, как бы, ведическую Русь. Он говорит, да, вот я смотрю и вижу, что вроде бы все мягко развивается, но гнить вот это старое, отжившее, будет так долго, что вот это новое, нарождающееся, будет с трудом протискиваться сквозь эту неуничтоженную там природными бедствиями или еще чем-то старую систему и общественных отношений, и уничтожения природы с помощью цивилизации и все такое. Хороший ответ. Я тоже размышлял над этим вопросом и вот пришел к такому выводу. Даже если кто-то что-то и не заметил, даже если это на самом деле, может быть, и не случилось, ведь мы не можем сказать, случилось, не случилось, может быть, на самом деле все перенеслось в другую реальность, да? И поэтому человек открывает глаза сегодня, а то, что было вчера, ну, он уже и не помнит, а может быть, вчера-то много что и произошло со всеми, как это люди в черном, да, так включили вот этот вот приборчик, Шварк, и да, и все помнят что-то хорошее, а что там происходило, не помнят. Так вот, даже если это не произошло, но ведь сколько людей задумалось о том, что может произойти, сколько людей начали хотя бы пытаться жить по совести, заниматься своим хозяйством, заниматься своей семьей. Кто-то построил за это время дом на земле, кто-то эту землю уже обжил. Кто-то уже получает какие-то урожаи на этой земле, самостоятельно себя кормит, а не травит себя постоянно продукцией из магазинов, как ГМО или какой-то там дрянью протухшей. Ведь это же тоже надо учитывать все. И это тоже некий комочек, который нарастает, нарастает, нарастает. Где-то кто-то из-за страха это начал делать. К сожалению, таких людей много, которых можно сдвинуть только тогда, когда он чего-то боится или когда пендель уже волшебный получает. А кто-то из-за того, что он понял, а вдруг на самом деле, давайте-ка я изменюсь, да, сам изменюсь, и изменится этот мир. Поэтому вот надо тем, кто посмеивается и глумится, задуматься, а сколько пользы из того, что Алексей Васильевич в свое время сказал, случилось, сколько людей задумались над своей жизнью и задумались, что может быть. Мне кажется, это тоже один из факторов, который надо рассматривать. Я с тобой полностью согласен, потому что у меня несколько друзей, скажем так, ну, откровенные веси, ну такие хорошие хозяева, здравомыслящие, благородные, можно сказать, веси. Они успели построиться, и теперь у них есть родовое поместье. Они говорят, мы бы с ума сошли, если бы хотя бы каждые выходные не уезжали на землю в свой дом и не приходили в себя. И мы вот сейчас дотянем до пенсии, и ноги нашей в городе больше не будет. И мы очень благодарны Алексею Васильевичу за то, что он нам дал вот этот золотой волшебный пендель в свое время. Ну вот, видишь, как здорово. Так что думайте, друзья мои, думайте о том, что вы говорите. И, может быть, вы хихикаете-то не над Алексеем Васильевичем, а над той глупостью, которая, к сожалению, закрывает вам глаза для того, чтобы посмотреть в зеркало и понять, что смеетесь над собой. Ну ладно, давай вернемся к нашей теме сегодняшней и продолжим по вопросам проходить. Итак. Я мог бы от себя добавить свои размышления по поводу смысла, этимологического смысла слова «скипер». Давай. А что получается? «Ки», руна «ки» означает разрушение. Если руна «ка» означает соединение, союз, то руна «ки» означает разрушение. А «пер» — это «перун», ну как бы в сжатом виде. «Се» – получается это словосочетание «се» или «это» в современном языке. «Се», «ки», «пер» – то есть «это» – разрушитель Перуна. И в предыдущем клубке мы прекрасно это наблюдали, что он его закопал своим воздействием, закопал на 300 лет в яму. Ну, это образная, конечно, передача ситуации, но в любом случае он погасил силу Перуна на целых 300 лет, о чем говорит предыдущий клубок. То есть реально зверь противостоящий нашему Богу. Не только на словах, но и на деле. Вот так вот начинаешь изучать какие-то древние наши знания, и диву даешься, сколько же там всего интересного в них заложено. Хорошо, давай дальше по вопросам пройдемся. Как можно объяснить читателям преграды в виде застав, препятствующие Перуну приблизиться к логову зверя-скипера? Что это такое за заставы, преграды? В самом клубке говорится о том, что когда он в царство скипера отправился на бой с ним, то ему преграждали горы, дорогу горы, ему преграждали дорогу леса, ему преграждали дорогу воды, ну или реки. И вот Ведаман Ведагор говорит о том, что на уровне мира Яви это можно рассматривать как космические влияния, неблагоприятные для перелета его Вайтманы из его звездной системы в нашу. На уровне мира Нави как силы космоса и силы стихии природы, которые были путем воздействия на них скипера искажены, и поэтому создавали преграду для прохождения через них. А на уровне мироправия это правила пространства временных взаимоотношений. то есть взаимоотношения были искажены, но уже силой получается Чернобога, потому что на уровне мироправия он этим ведает. И я мог бы от себя еще добавить, что, на мой взгляд, горы – это символ материального мира, препятствий в материальном мире. Реки – и это препятствие в энергетическом мире, потому что река и слово «речь», «речение» и слово «реченька» – это очень близкие вещи, это энергетический поток. В данном случае вода является символом Нави. И поэтому в мире Нави, скажем, препятствия проявлены как вода. В мире Яви препятствия проявлены как горы, то есть стихия Земли, материальный мир. А вот в мире Слави и Прави как лес. Лес — это тоже непростое слово, потому что это можно рассматривать как сочетание, словосочетание «ле-си-е». Ну, даже есть и на современном мире там темнолесие там, или древнелесие. Полесие, полесие есть тоже. Полесие, совершенно верно. То есть «сие» означает это в современном произношении. А «ле» — это падежное склонение древнего слова «ла». А «ла» является символом просветленной или просветляющейся души. Получается, что лес — это средство для просветления души или душа, стремящаяся к просветлению. И если мы посмотрим в ведические источники, да или просто вот в нашу, скажем, наши летописи и бюлины, куда уходили старцы для полной самореализации? Да в лес. И не только в физически, но и в духовной. То есть то место, где душа имеет возможность общаться с Богом. А вот посмотри, здесь фраза такая мне понравилась, когда он к горам обращается. «Ну-ка, станьте горы по-прежнему, а иначе я буду вас бить, шить и копьем на камень раскалывать». И встали горы на место по-старому. То есть он еще, получается, не просто ехал к зверю-скиперу, а он еще и упорядочивал то, что проезжал. Получается так ведь, да? Так весь смысл клубка, сути клубка, говорит о том, что Перун отправился исправить то, что скипер порушил, и отладовать то, что он исказил. Не просто это была месть и битва ради установления своей власти, это была гармонизация природы на трех уровнях бытия, ладование, как вот Веда говорит. Такой потаенный интересный смысл получается. Хорошо, давай дальше посмотрим, какие вопросы задавались еще. Что за существа грифон и рыба-кит? Алексей Васильевич говорит о том, что во всех трех мирах грифон олицетворяет врагов славяно-арийских народов, а рыба-кит – его союзников. Больше он особо так не разъяснял. И нам, скажем, когда прочитали люди на сайте вот эти разъяснения в текстовом варианте, они прислали на мейл вопросы, а как же в Сибири, древней Сибири ведической, да и сейчас есть отголоски, грифон стоял на стягах у наших предков. Я думал на эту тему и пришел к выводу о том, что возможно, что наши предки находили какие-то компромиссные взаимоотношения с этой силой, которая называется грифон. И, возможно, на определенных условиях она вступала с ними в союз. Потому что нет абсолютных врагов. Враги в основном бывают временные. Или, скажем так, в любом правиле есть исключение. И я бы сказал вот на вопрос, который по электронке задавали, что, возможно, на какой-то период времени заключались и мирные договоры, мирные соглашения, и как союзники они могли появляться на стягах у наших предков. Но если обобщать в целом, то Алексей Васильевич ответил вот так. А вот знаешь, мне сейчас какая ассоциация в голову пришла, может быть, тоже это будет интересно нашим радиослушателям. Ведь когда взрывается атомная бомба, то, в общем-то, ничего хорошего для тех, кто оказывается в зоне поражения, в зоне воздействия, ничего хорошего нет. Но ведь при этом, если правильно, в кавычках, договориться с атомом, то в этом случае силу атома можно использовать и на благие какие-то дела. И в том случае, если Грифон является олицетворением силы вражей, то есть силы, да, вражей, врагов, то, может быть, здесь вот как раз тот самый вариант, когда вешается этот символ, то, что мы укротили этих врагов, и теперь сила используется, эта сила перешла на нашу сторону. То есть мы победили, мы ее под себя подмяли. Мы сделали подчинили именно, потому что слово «чин» здесь очень подходит. Подчинили. И теперь мы ее используем против тех, кто на нас идет. То есть принцип, на Востоке говорят «айкидо», вот у нас какой-то такой же принцип, я не знаю, подобрать бы наше русское слово, потому что все говорят «айкидо», «айкидо», но принцип использования силы врага против них же, против врагов. И вот тут как раз на стандартах Грифон, изображение Грифона, оно очень даже подходит, если вот так вот рассуждать. Я с тобой согласен, и все русские рукопашные бои, все стили используются, вот сила врага перенаправленная. То есть у нас нет резких ударов, там, каких-то прямых выпадов. У нас все вращательное по Коловрату и по Салоне. И да, правильно ты говоришь, что сила врага используется против него. Просто она закручивается противоборствующей стороной в обратную сторону. Так что дрожите, наши недруги, когда увидите такой символ на наших стандартах. Так, хорошо. Вот мне, знаешь, немножечко интересно, смутило, не знаю, слово «смутило» подходит или нет, но заинтересовало. Когда Грифон по-звериному зарычал и по-змеиному засвистал, не зашипел, а засвистал. Что ж такая за змея, которая так вот свистит? О чем здесь идет речь? Ну, я думаю, что он издавал вибрации, которые в резонанс входили и воздействовали на пространство и время. Это ж не простая птичка, это определенная сила, которая просто представлена в образе такой птицы-зверя. Поскольку этот образ совмещен и птица, и зверь. Отсюда же и соловей-разбойник в наших сказах и былинах. Угу. Кстати, вот когда, ну, я думаю, те, кто слушали, обратили на это внимание, что очень четко здесь пересечение с тем самым Ильей Муромцем, который также говорит, также своего коня хлещет, также его называет травяным мешком, в частности, там тоже называет, и достает стрелу, и также пуляет соловья-разбойника. Стреляет. Да, у нас очень много сказок в христианские времена просто переделывали. И в данном случае ты на 100% попал в десятку. Это просто переделанное сказание вот о Перуне и Скипере. А если учитывать, что когда он силу, Илья Муромец, набирал, помните, его спросили, ну сколько силы себе чувствуешь? Он говорит, вот если взялся одной рукой за кольцо в земле, а второй рукой за кольцо в небе, то и там начинает говорить, да, говорит, о, многовато, многовато силушки, дай ты ему отпить, чтобы поуменьшилось. То вот здесь кто мог так взяться одной рукой за кольцо в земле, а другой за кольцо в небе, если не наш древнейший бог, да? Мне кажется... Конечно, и это ж... По этой сказке переделанной к нему приходили странники, там, перехожие, а по клубку это боги, его братья его как бы приводили в чувство после того, как отрыли его из земли достали. Mm-hmm. Один в один, просто переделано для средних умов и убраны настоящие имена героев. В угоду конъюнктуре было переделано. Совершенно верно. Mm-hmm. Хорошо, давай посмотрим, что еще, какие вопросы задавались. Что подразумевается под звериным змеиным стадом, которые пасли сестры Перуна, Леля, Жива и Марена? Ну, Ведоман Ведогор объяснил, что это воинство темных сил, и во всех трех мирах оно проявлено. И как демоны Ракшасы, и как, скажем, слуги Чернобога, то есть на уровне Яви, Нави и Прави, это его воинство. И в данном случае они не раз здесь на земле проявлялись. И в данном случае, как мы говорим уже в нынешнее время, их проекция представлена как мировое правительство и их приспешники. А в те времена это были как бы проявления вражеских сил. Ну, в их проекциях тогдашних, древних. Об этом, кстати, и в Махабхарате сказано, потому что то же самое было внешне, как бы вот не вдаваясь как бы в подробности. Это было противостояние братьев при их претендовании на трон. Двоюродных братьев. Пятерых с одной стороны, одного брата потомки, и 100 сыновей другого брата. То есть между двумя потомками Панду и Дхритараштры возникла братоубийственная война. Но что говорят веды, когда задают углубленные вопросы братья, проходившие аскезу в лесу и творившие, скажем так, подвиги нравственности и духовного взросления. Им разъясняют старцы, что, ребята, вы хотя и считаетесь официально сыновьями Панду, но ведь если вы спросите вашу маму, она вам расскажет, что она рождала вас от богов мирославия по специально дарованной ей мантре, потому что отец их не мог этого сделать физически, на нем висело проклятие. Если он вступит в отношения с женщиной, он тут же умрет, потому что он нечаянно убил занимавшихся любовью в лесу священнослужителей-отшельников, которые обратились оленям и ланью. Ну так, чтобы не смущать как бы окружающую природу. И он их, подумав, что он охотится на дичь, он убил великого отшельника с его супругой. И получил проклятие. То есть он не мог, он бы умер сразу, если бы он вступил как бы, в близость с супругой. А у нее было даровано великим другим святым мантра. И она по его просьбе, чтобы у него было потомство, чтобы он имел счастье отцовства, родила пятерых братьев от пятерых богов. А в противоположном лагере 100 сыновей пришли в качестве проявления бога Кали, то есть к началу Кали-юги воплотилось 100 великих демонов. Вот, пожалуйста, проекция всего 5000 лет тому назад, проекция клубков, о которой рассказывают а вообще о временах вот, только зарождения нашей Вселенной и ее становления. Опять противостояние богов и демонов, детей Перуна и детей Скипера. Mm-hmm. Если мы возьмем другую проекцию, «Властелин колец» Джона Толкиена, то же самое. Да, интересно разворачивается сюжетик, очень интересно. Так, вот он говорит своим сестрам, чтобы они очистились от той энергии, которую набрались от зверя Скипера, то есть набрались от духа нечистого, от свирепого зверя Скипера, и направляет их окунуться в реку Молочное за сметанное чистое озеро. И вот здесь как раз вопрос идет, а что подразумевается под Молочной рекой и сметанным озером, которые так вот очищают от духа нечистого? Ну, Молочная река – это как бы во всех ведических источниках как Млечный Путь символизируется. Это как раз скопление наиболее светлых миров, которые являются определенным путем сварга пречистую. С одной стороны, вот это сметанное озеро, это сварга пречистая, это одним образом можно объяснить. На уровне, скажем, мира прави, на уровне мира физическом, на уровне яви, Алексей Васильевич объяснил, что это галактическое водородное облако с плотностью 4,5 атомов водорода на 1 кубический метр. Они, эти облака имеют проекцию и в Нави, и в Яви. То есть это определенные светящиеся области, где идет повышенная положительная энергетика, присутствует в этих зонах космоса. Mm-hmm. Вот его объяснение. Так, теперь можно посмотреть о том, что вот происходило с этим змеиным стадом, которые пасли сестры его. То есть он приказал им, чтобы они ударились о сырую землю, рассыпались на мелких змей и поползли к болотам лесным, в общем, направил их туда, где они, в общем-то, и должны быть. Так получается, все-таки в этом случае звериное, змеиное стадо – это какое-то, ну, что-то другое было, не то, что какие-то там змейки ползали, мелкие крысята бегали, это что-то олицетворяло более серьезное, потому что они из составных змеенышей состояли, из каких-то змей, которые превратились потом в обычных змей и уже рассеялись по болотам и стали там жить. Вот здесь это надо тогда понять, потому что змеиное царство, оно, стадо, все-таки оно воспринимается обычным человеком, который слушает, как вот, ну, зверь какой-то бьет и змея. А когда они рассыпаются на мелких змей потом, по приказу Перуна, это означает, что что-то там было не совсем такое простое. Мы уже касались в начале разговора. Да, да, да. Я еще раз напомню, что в соответствии с ведами, вот эти вот рептилоиды, они двуполы, могут быть женой Аки-мужем в соответствии с лунными стадиями. И могут выглядеть в своем изначальном виде как человекообразный, скажем, демон с чертами рептилии. То есть это земноводные существа. Они живут и на земле, и в воде. Кстати, кто хочет посмотреть, ну, не документально-то фильм сложно предложить, но есть художественные, которые сняты по, ну, достаточно адекватным ведическим источникам и вот этим вот мировым эпосом относительно жителей Нибиру, вот этим рептилоидам. Один фильм называется «Враг мой», это экранизация соответствующего романа, где эти рептилоиды показаны, ну, практически один в один, только как естественно их представители на Земле снимали. Поэтому по фильму люди плохие, они хорошие. Но нетрудно как бы понять, что плохо они себе не скажут. Как бы мы не хотели этого. А все остальное фильм вот один в один, такая ностальгия по ушедшим временам. А второй фильм – это целый сериал из двух сезонов состоит. Он называется «Визитеры». Это свежий сериал американский. Кстати, третий сезон снимать запретили, потому что настолько все близко к правде, что мировое правительство всерьез забеспокоилось и поставило им стоп-сигнал на продолжение съемок. Вот можно, люди могут увидеть, как это выглядит вот, приближенно к реальной действительности. Плюс, если мы возьмем веды, мы знаем, что говорится «Леля жива Марена». Но вспомните по ведам, у нас луна была Леля, у нас была луна Фата. И на обеих этих лунах скапливался десант именно этих рептилоидов в изначальных телах, этих ракшасов. И приходилось каждый раз обращаться за помощью к родным богам, чтобы этот десант, готовый высадиться на Землю и начать физический захват планеты, вместе с планетами уничтожали, вместе с этими двумя лунами. Вот реальная проекция, указанная в ведах. Mm-hmm. Если кого-то художественные фильмы не устраивают. Но если знаешь веды, то эти фильмы смотрятся как экранизация. Вопросы и ответы Ведогуру закончились, и ответы, которые он давал. Но здесь есть еще некоторые моменты, которые можно, наверное, уже нам с тобой рассмотреть и попытаться дать на них ответы. Вот когда он добрался до зверя Скипера, ну, здесь описывается, где и как он находился, этот зверь-скипер, то зверь-скипер начал по-звериному кричать и шипеть по-змеиному, и сказал, что вот ухвачу я за кольцо булатное, да, на земле и на небе, и смешаю земли и с небесными, земных и с небесными, стану тогда всей вселенной царь. Вот это первый вопрос, который меня все-таки беспокоит, потому что мы до этого понимали, что богатыри русские так говорят, а сами понимали, что это на самом деле уже переделанный богатырь, на самом деле это такой силой Перун обладал. То что ж такое за зверюшка такой интересный, что он пользуется тем же лексиконом, которым, в общем-то, пользовались и богатыри переделанные, и сам Перун мог пользоваться. Если мы вернемся к славяно-рийским ведам, то нужно смотреть легенду о том, как один из орлегов излил запрещенные знания в демонический мир, в мир демонов, для того, чтобы по закону соответствия получить доступ к высшим знаниям. И в Библии он назван Сатанаилом, у нас он назван Чернобогом. И именно он всегда хотел проникнуть туда, куда ему был путь заказан. И он прилагал и прилагает максимальные усилия, чтобы снабдить определенными знаниями и силами демонических существ, используя их воинство, прорваться в светлые миры. Вот это началось еще на заре как бы зарождения Вселенной. И продолжается вот в виде таких волн, которые идут как эхо и до наших дней. И смешать земных с небесными — это способ как бы дав частицу знаний вниз, в демонические миры, осквернить вышестоящие миры, использовав их как, силу, с помощью которой он пытается сломать охрану этих миров нашими богами. И все эпосы, да вот мы уже упоминали о «Властелине колец», тоже подымали из земли демонов из преисподней для того, чтобы они сразились с людьми, с эльфами и с другими представителями светлых сил. Возьмем Махабхарату, то же самое, противостояние 5 небесных богов и 100 великих демонов. Возьмем Великую Отечественную войну или в целом Вторую мировую. Ведь по рассказам, знающих людей, Гитлер с помощью взаимоотношений с тибетской сектой Бонпо, служившей Чернобогу, использовал так коловрат черный, крутящийся против движения Солнца. Хотя в нашей традиции всегда были по салоне, никогда не было черных. Были коловраты, но они были красные. То есть все символы солярные были связаны с родными богами светлыми. И только один символ был связан с Чернобогом, и именно Гитлер использовал символ взаимодействия с Чернобогом. И его армия была представителем армии Чернобога. Вот совсем недавно, в прошлом веке. Да, такой звоночек из очень далекого прошлого, звоночек в недалеком прошлом и, наверное, указатель на то, что может нас ожидать в ближайшем будущем. Да, я уже говорил, что уходить они не собираются, хотя их время истекло 3 лета тому назад. Значит, надо помочь. Так вежливо, аккуратненько сказать: ребят, давайте-ка. Хорошо, давай дальше посмотрим, что здесь еще интересного было, о чем можно поразмыслить. Меня удивляет, почему скипер не узнает Перуна, когда Перун к нему приехал и вот начинает с ним диалог вести. Почему он говорит, что ты богатырь какой или бог небесный, что не дано никому меня убить, кроме Перуна сильно могучего. Только Перун во сырой земле, значит, быть герою убитому. Почему он не узнает Перуна? Ну, если мы вернемся в тот клубок, где он зарыл его в яму, он же был мальчиком, юным мальчиком, над которым тот насмехался. А сейчас он пришел уже как зрелый бог. То есть тогда его сила была недостаточной, и образ его был юноши, а сейчас его сила во всю полноту вошла, и его образ уже зрелого Бога. Поэтому образы эти не... Ну, как бы, ну, мы же знаем, что мальчик, допустим, он имеет рост в два раза меньше взрослого человека, и лицо у него хоть и похоже, но немножко выглядит иначе. То же самое и юный Перун в недозрелых силах выглядел немного иначе, чем зрелый муж, зрелый Бог во всей полноте своих сил. Еще знаешь, что меня интересует? Почему усмехается Перун, подкручивая усы, золотые усы, жаром пышущие? Что это такое за жаром пышущие усы? Какой символ себе они несут? Мы уже говорили о том, что речь – это энергетический поток. И если мы говорим о том, что наиболее мощный энергетический поток в нашей Солнечной системе представлен через Ярилу Солнца, но Перун является вселенским светом электрической мощи. Но наибольшая электрическая мощь проявлена, естественно, в Ярили Солнца. То есть он через него, как через посредника, воздействовал на нашу Солнечную систему. Угу. А вот теперь фраза интересная. «Не поймавший орла, отвечает Перун зверю Скиперу, который похваляется убить его, да? Не поймавший орла, рано перещипать». Не хвались, скипер-зверь, поезжая на брань, а хвались, споря брань срежающей. Вообще, это одна из заповедей наших светлых богов, что не хвалитесь на брань уезжающей, а хвалитесь с поля брани съезжающей. Очень четко здесь прослеживается. А вот то, что не поймавшая орла рано перещипишь, ну там как-то богатыри говорили у нас, не поймавшая лебедя, там уже кушаешь, да? Ну, очень прямая, опять же, аналогия. И с ведами, и с заповедями, и вот с древними нашими сказками. Ты абсолютно прав, подметил верно. Это первоисточник. Почему мы и взялись его... И в текстах людям показывать, и разъяснять, вот мы с тобой это делаем, и видеофильмы на эту тему снимать. Потому что это один из древнейших, скажем, наших ведических первоисточников. И оттуда все идет. Все оттуда вдохновлялись все поэты и писатели. И его потом переделывали в христианские времена. Ну, видимо, не только в христианские времена переделали, до них тоже пересказы какие-то были. Потому что сказы и былины, они же не со времен христианских появились, они и до этого тоже были. Наверное, вот то, что было заложено в клубках, оно и передавалось уже потом из уст в уста, и богатыри какие-то появлялись, и кого-то, может быть, из реальных богатырей наделяли той силой, и описывали как раз теми самыми образами, теми самыми фразами, которые вот здесь в клубке четко мы встречаем. Да, ты прав. Хорошо, давай дальше посмотрим. Зверь Скипет говорит про какую-то саблю, острую, который он может снести голову. Что это за сабля такая-то? Есть какие-то мысли? Или это просто, ну, как оружие, и все, и не более того? Ну, я бы так сказал, что коль скоро мы говорим о Скипере, то можно говорить еще и о Скипетре. А Скипетр – это энергетическое лучевое оружие. Ну, по принципу гиперболоида инженера Гарина. Или лазерный луч. Вот у него, я думаю, он и называется сабелькой острой. Но при этом Перун перед ним не останавливается и не опускает голову. Говорит, а я не хвастай, ты лютый скипер-зверь, у меня есть копье острое, отварю твою кровь поганую, не вовек тебя не помилую. Что такое за копье, которое сильнее той острой грозной сабли, которая у скипера-зверя есть? Ну, слово «копье» и слово «копить», «накопить» или «скопленное» – это, в принципе, одно и то же слово. То есть у него сила накоплена, и он может ее направить в одну точку и превозмочь вот тот, скажем так, скипетр скипера, которым тот похваляется. Потому что его время наступило, и его сила скоплена большая. Поэтому копье острое. Символ Перуна – молния. Может быть, как раз вот о такой молнии копье идет здесь речь? Конечно, это один из образов скопленной силы, которая направлена в одну точку. Конечно, да. То есть вот разряд молнии, да, это как раз один из вариантов представления о том копье. Вот кто себе представляет, что такое молния? То есть моментально происходит разряд, то есть копилось, потом резкий разряд в одну точку, удар, и там что-то происходит в этой точке. Вот одна вспышка, и все, уже оттуда сюда пришло. Вот, наверное, вот об этом копье идет речь. Да, ты прав. Угу. В материальном мире это проявлено так. Угу. По велению рода небесного в плече у скипера рука застоялась, и он ничего не мог сделать, и сабля выпала. И тут он узнал, что перед ним стоит тот самый бог Грозный, бог Перун. Но это говорится о циклах Вселенной, что в тот цикл, когда скипер победил, воля рода на то была. Ничего без воли рода не происходит. А в этот цикл, когда Перун приходил налаживать, отлаживать все порушенные и искаженные связи в нашей области Вселенной, наступил другой цикл, другое время. И теперь воля рода была на то, чтобы Перун возобладал и все исправил. Почему скипер начинает просить отсрочку, не скоропостижную скорую смерть, а 3 года? Три года, и обещает подарить какие-то горы золотые. Может быть, как, кстати, помнишь, есть такое высказывание: сулил золотые горы, да, вот как раз отсюда, наверное. Да, это все из нашего первоисточника. Абсолютно верно подмечиваешь. Что за 3 года? Почему ему нужно было 3 года времени? Дело в том, что демонические силы никогда не уходят добровольно. Они всегда пытаются продлить свои возможности и свое пребывание, потому что они привязаны к материальному миру как наивысшему миру для них. Для нас материальный мир — это низший мир. Над ним стоит мир светлой Нави, славь, небесная Русь, где все наши предки пребывают и на нас взирают. А над ним стоит мир прави, то есть запредельная Русь, вселенская, за пределами пространства и времени. Получается, что мы оттуда спускаемся в славь, а из слави еще спускаемся и в явь. То есть для нас это нижний мир, а для демонов это верхний мир, потому что им принадлежит темная Навь и ад. Так кто ж добровольно откажется для низшего мира вот просто так уйти? К себе туда, где мрак, там и, скажем так, страдания. Поэтому он просит сначала 3 дня, потом 3 года. Нет, 3 года, потом 3 дня. Да, mm-hmm. Потом там 3 минуточки. Mm-hmm. Хоть так, сколько-нибудь зацепиться. Так вот смотри, помимо всего еще того, что вот здесь мы сказали, чем обещает наградить Перуна. Он говорит, что я дам тебе золото, подарю горы золота, и первый, и второй, и третий раз. И там еще кое-что желает отдать Перуну, чтобы только оставил ему жизнь хоть там на 3 минуточки. Но дело сейчас не в этом. Про золото идет речь. А ведь если, опять же, продолжать смеяться над высказыванием о Нибиру, некоторые люди смеются, так мы уже выяснили, ведь там же говорилось о том, что не просто так сюда ребята прилетают, они хотят набирать некие ресурсы с земли, с нашей. И один из этих ресурсов – это как раз то самое золото. Это первое. Совершенно верно. Это первое. Второе. То есть, получается, скипер, он владеет золотом. Теперь, если мы рассматриваем, что некая правящая структура, которую мы не особо замечаем на земле, которая умеет хорошо маскироваться, но которая управляет многим на этой земле. Не могу сказать, что всем, но многим. Так ведь главное мерило их правления – это золото. То есть, чем больше золота, чем больше у тебя на счету, тем ты богаче. А у русичей, у славян, насколько я понимаю, золото – это было, ну, всего лишь, да, один из металлов, которым можно что-либо покрывать, чтобы оно не ржавело, использовать его по назначению. природному, но не более того. У нас больше даже ценилось серебро, нежели чем золото. И какие-то камни-самоцветы природные. И то не как это богатство, которое сейчас имеется в виду. Более того, это не только красота имеется в виду, вот золото и камни, это еще и арканы, то есть способ привлечения определенных энергий. По сути, если мы возьмем ведические объяснения, то золото является материальным концентрированным светом солнца, только превращенным, ну, с помощью там температуры возле магмы, в металл. То есть это потолок, которым они могут пользоваться. И замечено, что вот эти рептилоиды, которые мимикрируют в человеческих телах, пока на них много золота, то есть они через него подпитывают свою энергоструктуру, они выглядят очень похоже на людей. Когда вот у них это золото, скажем так, в меньшем количестве, чем нужно конкретным там этим индивидуумам, они расползаются, как жабы становятся, бесформенными. Ну, даже среди политиков там женского рода, не буду фамилию называть, есть такие дамы, которые, ну, реально бесформенны. И это видно на экранах телевизоров. Так вот, речь о том, что это потолок, которым они могут владеть с точки зрения силы Солнца. А мы же дети Солнца. Нам этот металл, ну, не более как вспомогательная, там, скажем, вспомогательный костыль или способ действительно устранить ржавение других металлов. Ну, в общем, как и все на этой земле, нечто такое, что помогает нам что-либо достигать, а не более того. Ну, вот как какие-то, да, другие металлы. Да, в хозяйстве, либо в искусстве, либо в астрологическо-энергетических целях, не более того. Вот ты стал говорить про даму одну, которую я не называл, но так образно все это рассказал. В моей родовой деревне, откуда у меня корни все идут, там высказывается, было такое выражение: «Жаба ты раздавлена». Вот как ты начал говорить, я сразу представил, очень сходится. Ну ладно, хорошо. Так вот, что ответил тогда бог Перун, мне тоже понравилось это. «Твое золото все неправое, оно кровью людскую дополито». То есть в те времена, в стародавние еще, в которые даже мы не можем себе представить, о каких временах идет речь, уже тогда золото ассоциировалось с кровью людскую, да не просто как с кровью, а с кровью именно жертвенной, политой на это золото. И вот тут, наверное, стоит еще раз обратиться к тому, что те, кто управляет миром, они управляют миром через золото, через страх, войны и кровь пролитую. Если славяне, русичи всегда дорожили кровью и не проливали ее зря, то у этих цель получается наоборот – проливать кровь и этой кровью поливать то золото, то есть приносить жертвы кровавые, то есть обратка совершенно нашему представлению, и за счет этого выживать, за счет этого богатеть. Совершенно верно. Если мы вот вернемся к тому, что период обращения Мары 3600 лет, то при каждом приближении они здесь добывают золото нашими руками, нашими ногами, нашими, скажем так, судьбами и поломанными жизнями. Сейчас процветает горнодобывающая промышленность, остальное все рушится. Это даже уже слепой видит. Потому что они все еще пытаются побольше и побольше урвать. Это первое. Второе слово – кровь и сокровище – это же однокоренные слова. А для них золото – наивысшее сокровище. Да, действительно, еще и в те времена говорится о том, что они и так это делали всегда. И продолжают это делать до сих пор. А вот ты обратил внимание, что кровь и сокровище – однокоренные слова, но мне вот так-то видится… Я не знаю, как нашим радиослушателям, но мне видится так, что если мы дорожили кровью, то вот эти, так с позволения сказать, господа создавали сокровища. То есть они за счет крови добывали то, что для них более ценно. Отсюда пошло слово сокровище. То есть вот через кровь добытое, с кровью добытое, рядом с кровью находящееся. Вот мне такое ощущение пришло. Да, я это как раз и иллюстрировал. Хорошо. И теперь давай посмотрим, что же еще в последний раз перед смертью обещает Перуну Скипер. Он говорит, что «отдам тебе и золото, отдам тебе всю силу свою, станешь ты царем поднебесной всей». Вопрос, может быть, надо было забрать у этого Скипера все, что он нахапал, и всю силу забрать? Ну, что царем, не знаю, нужно не нужно было становиться, но тогда бы этот Скипер стал бы абсолютно беспомощным. Почему он все-таки уничтожил его? Почему он вырвал сердце и метнул далеко в море синее? Здесь очень хитрая уловка Скипером была применена. Дело в том, что он им предложил Перуну принять силу звериную. То есть он предложил ему действовать не силой божественной, а силой демонической. А есть такой принцип: убивший дракона становится драконом. Ну, это притча во языцах. То есть если человек не благословлен богами, если он не служит небесным силам, то убивая демона, он просто занимает его место. Умеет как бы уговорить Перуна, то он останется жить, а через Перуна продолжать жить, потому что, взяв демонические силы в использование, он таким образом на энергетическом уровне станет, ну, как бы совладельцем. Почему? Если в обычных преданиях убивший дракона становится самим драконом, то есть приобретает его власть, приобретает его силу, и в конечном итоге дух его подчиняется тому скрытому драконьему, и он сам становится драконом. А здесь Перун убивает Скипера, но при этом драконом сам не становится. Все дело в том, чтобы понять в полноте, нужно оглянуться на предыдущий клубок, где он предлагал Перуну служить ему. Он еще тогда эти поползновения делал, только будучи в полной силе, а не при смерти. И Перун ему ответил: «Я служу лишь Сварогу батюшке, да роду небесному». И в данном случае этих сил, этих светлых сил, Перуну и собственных сил, и своего отца и своего деда вполне достаточно, чтобы не осквернить их демоническими силами. Это первое. А второе, он не поддался, его ложное эго не включилось. То есть он не поддался на, скажем так, эту провокацию, он не поддался на демоническое влияние, на демоническое воздействие и не принял эту силу демоническую. Поэтому, отторгнув его, он не отождествился со Скипером и с демонической силой. Поэтому Перуну вот этот урок был пройден полностью и положительно. А когда мы говорим о том, что убивший дракона становится драконом, мы говорим о человеке, пребывающем, ну или о божестве более низшего разряда, который ложное эго свое еще не победил. И вот это пользование демонической силой через ложное эго вовлекает его в искушение, и он ввергается в демонизм сам, если он находится не в истинном «я», а в ложном эго. Если уж мы сегодня касались фантастики и «Властелин колец», она здесь упоминалась, то ведь помнишь, как со своим эго сражался и боролся тот, который на себе все время нес это кольцо, эту силу. И в конечном итоге он так и не сумел победить себя, и в конечном итоге чуть было все не погубил, хотя стойко до самого конца держался. И благодаря только вот этому, как бы его назвать-то хорошо, чтобы не ругаться, ну, мы понимаем, это лупоглазенькому существу. Горлом. Да-да. Только благодаря ему удается все-таки победить. Тот ему откусывает палец и сам падает туда вместе с кольцом. Сам погибает, но всех при этом выручает. Поразительная сцена, заключительная. Как они о себе говорят, я часть тех сил, которые всегда, желая зла, творят благое. Классика жанра. Он же полностью, вот как раз эта иллюстрация, вот он полностью подпал под эту власть. И поэтому он превратился в демоническое существо. Если мы возьмем вот этот фильм как иллюстрацию, вспомни, Гэндальф, он даже прикасаться боялся. Вспомни, когда он смотрел кольцо, он его на бумаге как бы плотно смотрел, не прикасаясь руками. Королева эльфов соприкоснулась. А ты видел, как менялись их лики? Угу. А как у людей менялись лики? А как у Фрода, у Бильбо Торбенса менялся лик? Угу. Когда он не хотел отдавать колечко. Вот это и все из этой же области. Абсолютно ты прав. То есть, скажем так, к примеру Перуна должен следовать любой русич, любой славянин. Да, и взаимодействие с демоническими силами в виде противостояния нужно стараться удерживаться в своем истинном «я», как Сына Божьего. Вот только это гарантия того, что человек не подпадет под это влияние и, как говорят в народе, не скурвится. А ведь многие сегодня думают, если я доберусь до какого-то оружия, даже очень темного, для каких-то энергий, даже очень темных, но я-то хочу светлое сделать, что-то хорошее, высокое. Помнишь, сколько там хотелось владеть кольцом ради того, чтобы при помощи его победить зло, не понимая, что своей силой, своей властью, полученной через это кольцо, они это зло и усилят, да, потому что они сразу попадают под него. Так вот, большинство людей думают примерно так же. То есть ничего, вот если мы смотрим в прошлых каких-то событиях фантастических в этом фильме «Властелин колец» и сегодняшних временах, ничего ровным счетом не изменилось. Многие продолжают думать, что даже через какие-то страшные вещи они смогут навести порядок и сделать здесь мир, что-то хорошее. Вот откуда идет такое? Я так предполагаю, у меня есть предположение, но мне все-таки интересно твое предположение. Почему это с людьми происходит? Почему думаешь, что через плохое можно достичь чего-то хорошего? Это иллюзии ложного эго, я об этом уже говорил. У нас без всякой фантастики яркий представитель Адольф Гитлер. Он же попал под это влияние, использовал через вот этот черный коловрат, установив взаимодействие с Чернобогом. И он думал, что Чернобог будет ему служить. Это насколько нужно иметь гордыню, тщеславие и самомнение. Будучи человеком, посчитать, что Чернобог будет у него в слугах. Как вот в сказке о рыбаке и рыбке. И чтобы рыбка была у меня на посылках. И чем все это кончилось? Той же самой кровью, о которой мы говорим. 20 миллионов жизней, все это уже. Это только с нашей стороны больше 20 миллионов. А сам он превратился в маньяка, неврастенника. И это замечал его генералитет, они уже считали его сумасшедшим к концу войны. И что он? Это он превратился в мелкого служку Чернобога. Никак не наоборот. Да, всегда проблематично превратить в служку тех, кто более могущественный по отношению к тебе изначально. Вот это вообще я иногда удивляюсь представлением людей о том, что можно какие-то стихии более высокие, я уж не говорю про богов, подчинить себе. Это то же самое, как глисты, которые из человека выехали на определенном таком, на неопределенной субстанции вечером, они думают, что через это можно управлять более человеком. Вот примерно из той же серии. Только мы говорим уже не о глистах и о человеке, а о богах и о тех маленьких созданиях, пришедших в этот мир для того, чтобы пройти какой-то свой урок. И благодаря тем, кто создал все условия для того, чтобы этот урок пройти, они находятся здесь. И они думают, что вот тех, которые выше и которые создают все условия для прохождения урока, можно подчинить себе. Это, конечно, нечто удивительное. Но мне здесь видится еще одна вещь, которую вот я хочу тоже озвучить. Когда человек прибегает к каким-то темным силам, а ведь темные силы очень ярко всегда проявлены, буря, ураган, какие-то стихии разыгравшиеся, да, вышедшие из-под контроля, как кажется человеку, это вот что-то такое сильное, мощное. А есть еще темные силы, которые по сравнению с ураганом – это вообще небо и земля. Так вот, когда он начинает обращаться к повелителям темных сил или к темным силам, это говорит о том, что он чувствует свою слабость. А слабость он чувствует, потому что он или не знает, или не верит в светлых богов. То есть он или не знает о том, что у него есть силы более мощные, светлые, или не верит в эти силы более мощные, светлые. Или вот... со своей гордыней и тщеславия не хочет принять подчиненное по отношению к ним положение. Вполне возможно. Что здесь... вполне естественно, потому что ребенок не может быть не подчинен взрослым родителям. Да здесь даже дело не в подчинении, потому что подчинение, на мой взгляд, когда мы говорим о светлых силах, тут подчинение светлым силам-то и не нужно. Вопрос, что человек осознает, что есть нечто высшее, или не осознает. А это светлый человек, да, может осознавать, что есть светлое, но он не подчиняется, он просто живет с ними. А вот человек, которому ближе темное, он всегда ищет какого-то, знаешь, вот сверху пахана, которому можно подчиниться, можно получить от него защиту и свои делишки делать под его защитой. Вот, мне кажется, здесь какая проблема. Потому что, когда мы говорим о светлых каких-то представлениях, там нет вот этой так называемой строгой иерархии. Ну, она не нужна там вообще. А когда мы говорим о темных, там четкая иерархия соблюдается. И не дай Боже, ты вылезешь куда-то, нос из своего болота высунешь выше там на миллиметр, чем тебе положено, сразу тебя притопчут. И вот я о чем говорю, что если человек светлый и стремится к свету, он не то чтобы с гордыней борется, потому что ему не надо бороться с гордыней, и он даже не подчиняется, он просто живет с этим. Он понимает, что это есть выше, и он туда стремится. И он знает, что всегда он этим сможет распорядиться, потому что ради светлого он все это делает, и никак вот захватить что-либо. А тот, который темненький, он всегда пытается именно залезть под кого-то. Вот в этом и основное различие. Поэтому слабость, незнание, гордыня, которые, ты сказал, относятся как раз к темненьким, они и не позволяют человеку осознать всего того, что есть у нас от рождения, что есть нам дано от рождения. И чем мы по глупости по своей не пользуемся, и поэтому попадаем все время в такую гадость и дурь. Да, ты полностью прав. Просто когда я говорил, использовал слово «подчинение», я изначальный смысл имел в виду. Это всегда, вернее, не всегда, но часто возникает недопонимание. Когда я имею в виду изначальный смысл, а собеседник пользуется современным смыслом. Так большинство, да, так они современным пользуются. Поэтому я и говорю, что подчинение в современном понятии, а не слово «чина», которому вот ты сейчас, наверное, к которому ты подводишь. Да, я просто имел в виду изначальный смысл слова «чи» – это энергия жизни. А под «чи» – пойти под «чи» предков, то есть свою «чи» подстроить под «чи» родных богов. То есть согласоваться, настроиться с родными богами. Вот это имеет смысл в слове подчинения. И в данном случае современная как бы трактовка этого слова просто предполагает, что сонастройка идет с демоническими силами, но не предполагается сонастройки с божественными. Вот так разница древней трактовки и современной. Но по смыслу и по сути они близки. Ну, а слово «чи» идет, смотри, чиновник, дальше «чин», да, дальше «муж», «чина», «жен», «чина», то есть женское «чи», да, мужское, да. «Чи» и так далее. То есть вот это вот надо понимать, откуда все эти слова идут и какая глубокая суть, смысл, энергия в этом заложена. Совершенно верно. Подходим мы к окончанию, и вот здесь рассмотрим, как поступил Перун с телом скипера. Ну, во-первых, сердце он метнул в синее море, да, вырвав его из груди, отделил. Кровь приняла сыра земля, расступившаяся, поглотилась у кровь. И туда же упал в провал лютый скипер-зверь. И вот тут интересно, для чего ему нужно было разделять сердце от тела и крови? Но если мы изначальный смысл слова «сердце» возьмем за основу, то мы получаем середина «ц», ну или «че», или «чи». То есть основа, главное «живо» или главное «живатма» живого существа. У нас энергетический крест имеет пересечение между чакрами плечевыми двумя и семью вертикальными чакрами имеет пересечение где-то в центре грудной клетки. Это и есть середка. То есть сердце — это сие середка. Вот так можно перевести. И там обитает главное живо каждого из нас, наше истинное «Я». В море синее он забросил главную живу скипера. То есть он, скажем так, главную живу выбросил в пространство космоса, в пространство Вселенной, туда, где ей в данный период времени надлежало пребывать. А тело его он просто закопал, как его в свое время закапывал скипер. Да, но там же он еще разделил тело от крови, отделил. Совершенно верно. Мы во всех блинах, скажем, наблюдаем, что демоническое существо разбирали на запчасти, чтобы оно не могло соединиться вместе и вновь восстать. Поэтому он вот таким образом его разобрал на запчасти с точки зрения того, что он энергетику отделил от тела, а дух отделил от энергетики. То есть он разделил три, скажем, на трех уровнях его разделил и развел его по мирам. Тело убрал в материальный мир, кровь в энергетический, а главную живу в духовный мир. И таким образом он не дал ему сконцентрироваться и восстать. Ну вот смотри, здесь присутствует в очередной раз, как во многих преданиях, горы Кавказские, которыми завалил вмиг он эту расщелину, которая вот расступилась сырая земля, туда провалился и скипер, и кровь его ушла. Что за горы Кавказские, которые присутствуют и в ведах, и в преданиях, и вот здесь в данном случае? Дело в том, что в соответствии с ведами в Кавказских горах находятся врата Междумирья, а как раз ведущие в мир пекельный. Об этом и в других клубках говорится, и в самих сандхиях ведах Перуна, славяно-арийских ведах. А если мы слово «Кавказ», этимологию разберем, то мы поймем, что это не только вот у нас, скажем, на Черноморском побережье России присутствуют эти горы. Это символ, который имеет свои проекции в разных местах Вселенной. Мы уже говорили о том, что руна «Ка» означает союз, единение. Руна «Веды» означает знание, умение, могущество. А «Каз» — это изначальная древняя форма, которая сейчас в большей степени на слуху как «наказ», «указ», «показ». То есть можно сказать, что это соединение земного и небесного на основе заповедей богов и предков. То есть это определенная точка, которая существует в соответствии с их волей, и через которую мы взаимодействуем с их волей и согласуемся с ним. Вот что такое Кавказ во вселенском смысле. А почему же тогда горы кавказские на земле, на Мидгарде, названы кавказскими? А именно поэтому даже очевидцы говорят, что многие люди встречали фавнов, сатиров, вот скажем, в Анапском районе. Вот конкретно, где Кавказские горы только начинаются. Там степь потихоньку-потихоньку выстраивается в Большой Кавказский хребет в Анапском районе. И многих людей, это рассказывал Ведоман Ведогор, водили в подземные миры, и они проходили под морем в Турцию, в Иран. Там выходили, их водили на экскурсии, приглашали, живи у нас, ты кармически с нами связан. Эти люди вот рассказывали, очевидцы. То есть это реальные врата Междумирья в нижние миры. Но есть и верхние. Так выходит, что греки, у которых в их сказаниях присутствуют фауны, там вот эти все вот перечисленные тобой друзья, они не придумывали, да. На самом деле так оно и есть. Так оно и есть, совершенно верно. Угу. И частично речь идет о навном мире, частично о физическом. Но навный мир, то есть ниже физического, пекельный. Интересно. Ну, то есть, получается, Кавказские горы как раз и закрывают то самый вот проход между мире, о котором говорится и в Ведах, и в сказаниях, и вот здесь, в данном случае. Совершенно верно. Но там есть врата и верхние миры. Потому что не бывает в одну сторону. Понятно. Не просто так господин Гитлер рвался на Кавказ. Не только, видать, из-за нефти, да? Совершенно верно. Там есть очень светлые, скажем, врата. Хорошо. Вот теперь давай посмотрим еще фразочку очень интересную. Если скипер-зверь зашевелится под горами, хребтами кавказскими, мать сырая земля восколеблется, сотрясется, деревья попадают. Ведь по этому клубку мы понимаем, что сердце отделено от крови и от плоти, они в разных местах находятся. Но при этом почему-то здесь оставляется возможность зверю-скиперу зашевелиться. Да и так зашевелиться, что аж деревья попадают. Совершенно верно, потому что одна из проекций зверя-скипера – это вселенский змей. А вселенский змей – это символ того изначальной силы, изначальной энергии, на которой держится все мироустройство. Поэтому, скажем так, поэтому Перун его и разводил на части, что невозможно это убить. Это изначальная энергия. Просто она находится в демоническом ведении. На период какой-то он его подчинил, можно так сказать. Заставил служить, как и всех демонических существ, боги заставляют служить своим силам, своим планам по развитию Вселенной. Но если, скажем, дать им слегка волю, начинается разрушительный процесс. Поэтому вот этот древний змей, когда активизируется, то возникает землетрясение там, и подвижки земной коры. Потому что во многим сказаниям, как бы в середине Земли, сконцентрирована демоническая сила. А она мать, она не может отказать этим существам жить как бы под ее покровительством, потому что они по Божьей задумке тоже имеют право жить. Они тоже выполняют свою функцию как противоположные силы света и тьмы. Даже обычный электромотор без плюс и минус потенциала не вращается. Да что говорить о моторе? Ни одна букашка, ни одна козявка просто так в этом мире не появляется. А уж когда мы говорим про стихии, про демонические силы, про какие-то темные миры, пекельные миры, то, естественно, они уж, наверное, с большим усердием продумывались. И просто так они здесь не могут существовать. Да, ты прав. Это разнополюсность обеспечивает как раз взаимодействие и разность потенциала, на котором основано все развитие. И не просто развитие, даже, мне кажется, и обычная и обыденная жизнь на этом основана. Потому что если мы говорим про моторы, то, наверное, и принцип мотора заключен и в жизни любого человека. И если убрать один из потенциалов, то в этом случае, возможно, и жизнь прекратится. Так что это тоже надо все понимать тем, кто интересуется вообще, как устроен этот мир. Так. Да, ты прав. Здесь есть интересная фраза, которая, наверное, некоторых людей заставят призадуматься. Вот что говорит Перун своим сестрам. «Вы, сестрицы мои, сестры родные, вы скидайте скорее кожу прежнюю, как кора грубая, искупайтесь в молочной реке и отмойте тела свои белые». Что здесь получается? Они сбрасывают, как змеи, кожу прежнюю, как кора еловая, грубую, и только после этого идут купаться. Многие-то, наверное, ожидали, что сейчас они с разбега плюхнутся в эти реки, молочную реку, и омоют свои тела белые. И после этого эта прежняя кожа, как кора еловая, грубая, с них спадет. А тут получается наоборот. Они сначала разоблачаются, кожу сбрасывают, не просто одежду, а кожу, и только после этого идут уже омывать тела. И омывши тела, они уже возвращаются к ладе матушки. Можно сказать, что со скверненными, скажем так, телами нельзя входить в небесные миры. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот внешние оболочки были необходимы для временного взаимодействия с демоническими силами, как скафандр, который одевает человек и опускаясь в подводный мир и выходя в открытый космос. Но когда отпала необходимость, он этот скафандр с себя снимает. И мне известны, скажем так, староверы, которые из своих изначальных деревень и там из сел выбыли и пришли в мир и осуществляют служение. Так вот, когда они приходят домой за восстановлением сил, за наставлениями от дедов, за разъяснением для себя там каких-то непонятных вещей, их не пускают трое суток как минимум войти в село или в деревню, и в крайнем доме в бане заставляют проходить очистительные обряды и процедуры. Прежде чем они не очистят энергетику, с ними вообще взаимоотношения никто не начинает. Вот это как раз отголосок того, о чем идет речь. Хороший отголосок. Мне вот такой по душе отголосок. Нравится. Как говорят казаки, любо. Очень любо. Так, хорошо. И вот тут мы подходим к самому уже финалу, когда возвращаются государыни-матушки к Матери Небесной Богородице, Перун с своими сестрами. И здесь дается разъяснение по тому, кто такие сестры и что произошло с их возвращением. И вернулась тогда вместе с Лелию славна сила, любовь легкокрылая. Вместе с живой весна, лето жаркое, а с красавицей домореную осень хладная, зимушка лютая. Вот давай мы пройдемся по этим эпитетам, которыми награждены эти наши светлые богини. Вот Леля, сила славная, любовь легкокрылая. Богиня Леля – это богиня любви земной, человеческой, от которой происходит соитие и рождаются дети. Так. А богиня Жива – это богиня нашей души, это, скажем так, энергетика, которая управляет в большей степени небесными силами. Отсюда и весна, отсюда и лето. То есть это преображение жизни души в большей степени, чем тело. А Марена — это, скажем так, запредельные вещи, это богиня, настолько запредельная, что в явном мире она проявляется, скажем так, как свой противоположный полюс. Ведь если мы рассмотрим имя Мара, то мы услышим, что это мать Ра, мать изначального света. Но она настолько запредельна для нас, что мы можем воспринимать только ее отрицательный полюс, как зима, как смерть. Но, допустим, йог, который ходит в осознанное сновидение, ну, то есть выходит из своего физического тела в теле Нави или в более вышестоящие тела, для него смерть — это всего лишь дверь. Одну сторону и дверь в другую сторону. Зашел, вышел. Для великих святых это тоже дверь. Но людям неподготовленным это кажется темно, хладно и страшно. А людям подготовленным, они видят ее сияние. Поэтому это разные степени проявления богини Лады, можно так сказать. Земное, душевное или навное, или мир слави, мира слави, мира яви, мира слави и мира прави. Вот три ее ипостаси. И то, что именно от Лады Перун получил благословение в начале своих действий по ладованию Вселенной, в том числе и земного мира. И приходит он к ней и отчитывается. Вот все твои ипостаси мира, яви, нави, слави и прави, я ладовал. И вот твои силы теперь восстановлены. ну, в образе его сестер и ее, соответственно, дочь. Угу. У нас, к сожалению, Марину представляют как какую-то злую, чуть ли там не колдунью, которая умерщвляет все, вот покровительницу зимы, холода, стужи, смерти. Но смерти не в том, как мы с тобой рассматриваем, это переход через меру из одного измерения или из одной ипостаси, в другое измерение, то есть мера, да? И, как ты правильно сказал, люди знающие, ведущие могут переходить туда и сюда, используя те инструменты, которые нам даны. А именно вот смерть та с косой, которая косит всех без разбору, злая старуха и так далее. Вот, на мой взгляд, пришло время все-таки разрушить эту, наверное, глупость, связанную с невежеством, и поставиться на свои места. Друзья мои, Марена – это не старуха с косой, это не злющая какая-то тетка, это все-таки одна из богинь, которая очень важна в нашей и жизни, и, наверное, и после жизни. Так что меняйте свое представление. И когда вы прощаетесь якобы на Масленицу с Мареной или там на Красногор, или на Кмоелице, то в этом случае вы должны осознавать, с кем вы прощаетесь, как себя надо вести с богиней, а не так, как сейчас некоторые себе это представляют. То есть, если вам подарили покой на какое-то время, на, чтобы набраться сил, так набирайтесь, а не занимайтесь какой-то ерундой, когда вы прощаетесь с тем, кто вам дал возможность набраться сил. Ты прав. Просто нужно же... Просто нужно учитывать, что ведическое общество по мудрым заповедям наших богов и предков было разделено на 4 базовых варны. То есть смерды, веси, воины и священнослужители. И вот смерды и веси страшатся Мары, а для воинов и священнослужителей это мать родная. Нет ничего для воина священий уйти в бою. Непосредственно в Валхалу Перуново небесное воинство попасть с честью и славой. И валькирии, которые принимают павших с честью и славой воинов, это просто помощницы Марены. Поэтому будь мягче. Нужно понимать, что вот первым двум варнам это страшно. Их не переделаешь до тех пор, пока они с помощью жизненного опыта и духовных практик не перейдут в вышестоящие варны. И тогда для них она станет сестрой, любимой, матерью родной. Ну что ж, давай сегодняшний тогда наш эфир заканчивать. И в заключение, наверное, пожелаем что-то нашим радиослушателям, исходя из того, что мы сегодня прочли и узнали, и услышали. Здоровья, счастья, любви и знаний первоисточников, опора на первоисточники, когда вы читаете клубки. Все самые главные крылатые фразы записаны там, а потом они лишь только приделаны к каким-то современным сказаниям, современным произведениям литературы. Но зачем, скажем, воспринимать искаженное, если можно воспринимать чистое изначально. Поэтому пользуйтесь чистым изначальным, пользуйтесь первоистоками. Хорошо, благодарю тебя за сегодняшнюю беседу, мне она очень понравилась. Нашим радиослушателям желаю того же, что пожелал ты. И все-таки помните, для чего вы здесь находитесь. А если не помните, ну хотя бы попытайтесь вспомнить и познать, для чего вы здесь находитесь. Потому что когда вы забываете самое главное, то ваша жизнь становится бесцельной. А если она бесцельная, то в этом случае какой вы человек? Желаю благодарю всем... тебя за помощь и благодарю слушателей за внимание. Всего вам доброго. Желаю всего доброго. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио. Возрождение Руси.